Дик Фрэнсис. «Крысиные гонки. Нерв. Расследование». Перевод с английского. Издательство «Канон». Москва. 1998 год. Читает Андрей Вельколик. Все герои романов Дика Фрэнсиса «Крысиные гонки. Нерв. Расследование» имеют отношение к миру скачек. Но скачки — это не только красивые лошади, храбрые наездники и спортивные отношения. Это еще и игра в тотализатор, где выигрыш зависит не только от лошади, но и от жокея. Если строптивый жокей не придержит лошадь, то его можно оболгать, покалечить, дисквалифицировать и даже убить. Победить обстоятельства, уяснить причины, найти убийцу могут только сильные и отважные люди, какими предстают перед читателем герои трех романов.